Урук придвинулся к ней ближе. — Что ты видишь? Он коснулся ее плечом, и все внутри напряглось и замерло. Ему всего 17 лет, природу не обманешь. Старухи болтают, что читают по линиям руки. Сколько у человека будет детей и возлюбленных, но я им не верю. Я ничего не вижу. Нума погладила шрам на его ладони. Однажды Урук помогал другу снимать шкуру с зебры и поранился. Обычно он об этом и не вспоминал, но прикосновение Нумы заставило его вздрогнуть. Гораздо больше можно узнать о человеке по его шраму. Например, этот говорит о том, что ты неосторожен. Урук сжал ее пальцы. Нума улыбнулась и высвободила руку. Но я все же попытаюсь заглянуть в твою судьбу. Она отошла к стенке своей крохотной хижины и начала рыться в куче пустых тыкв. Нума стала колдуньей их племени в 15 лет. Старшие говорят, что она видит сквозь время и предсказывает будущее. В хижине у нее хранятся маски и тыквы, предназначенные для вещей, известных только ей одной. И даже сама хозяйка не сразу находит то, что ей нужно. На стене висят маски и барабаны, используемые во время молитв. Нума не брезгует ни перьями птиц, ни живыми гусеницами, ни мочой гепарда, а вдруг она ищет соленый батат, духовную пищу, как она его называет. Она угощала ему рука и раньше, и хотя он не чувствовал приближения богов, но вкус ему нравился. Возле двери наготове 2 копья. Уж повар ты, нянька или колдун, а все равно охотник. Все взрослые племени — охотники. Батат ищешь. Тебя, кажется, интересовала твоя судьба, конечно. Наверное, нет у нее больше батата. Был бы, угостил бы. Вот, нашла. Нума вытащил из угла длинную и тонкую тыкву, выкрашенную в черный цвет, положил ее на стол. Эту тыкву Урук видел впервые. Он поднял ее и потряс, что-то зашуршало внутри. Он хотел вытащить затычку, но Нума отняла сосуд. — Не трогай. — Прости меня, так ты лучше. Нума вернула тыкву на стол. — Сначала ответь, чего ты ждешь от жизни? — Славы, почести, — задумчиво ответил Урук. Нума засмеялась. — А еще? — она заглянула в его глаза. — Еще? Не знаю. Нума покачала головой. — Всмотрись в свои звезды и увидишь будущее. Она указала вверх, и Урук послушно уставился в указанном направлении, хотя знал, что сейчас день, и над головой у них потолок, а не звездное небо. Я вижу почет и удачную охоту, но не знаю, чего от меня требует судьба. О, судьба! Судьба решает. Нума взяла тыкву и вручила ее Уруку. Держи ровно, не тряси. Урук прижал сосуд к животу. Под его внимательным взглядом Нума сняла со стены маску. К удивлению Урука, это оказалась маска самой Манны. Она изображала лицо молодой женщины, похожей на Нуму, с тонкими полосками шкуры, окапи вместо волос. Окапи дает силу предвидения, сильная маска. — Не люблю я твоих масок, — буркнул Урук. Нума отобрала у него тыкву и покачала ее в руках, будто убаюкивая. — Судьба решает, — повторила она.